Есть всего три слова, и они просты, но в них каждый смысл может видеть свой. Я люблю тебя не за то, кто ты. Я люблю тебя за то,